Грудную рыбу на колымени высыпают, а льют, как воду. Примечание. Грудные от груда обильные. Тут были нельмы, как толстые бревна, сытые налимы, носатые осанистые максуны, длинные злые сардонки, пузатые чиры и всякая другая благодать. И тогда Митька выпустил третий декрет. Напои половина, другая половина обществу. Будем варить на сирот и на бедных, хлебать из одного котла, как хлебали досильные. В тот день на Колыме был праздник побольше учредительного митинга на площади церковной. Варилась в огромных котлах трепучая жирная рыба, и все черпали и ели, кто сколько осилит. Тут уж хватило для всех, для богатых и для бедных, для попов и дьячков. «На-ка, что выдумали!» — говорили про себя колымчане с искренним удивлением. «Без сети, без невода промыслили едушку». Но к утру получилась перемена. Кунавинский бог оказался и мстительным, и чутким. На Митькино насмешливое слово он ответил потопом, как при праотце Ное. Хлынула сверху вода, как это бывает на северных реках, и к вечеру затопила и верши, и прясла, и поднялась до краев берегового яра. Недопески поехали в лодках, но плыть приходилось как будто в вышине, и из лодки можно было заглядывать через берег и видеть зеленую тундру до чернокаменной Едомы. Едома — это гряда на запад от Колымска. К плотине было не приступиться. Течение рвало и несло, и можно было видеть, как гнутся и трепещут еловые вершинки под водой. Викеша покачал головой. «Мережи-то где ловить будем? Разве на заимке веселой?» «Все этот поп напортил», — угрюмо сказал Гагарленок. «От Бога отбил, язык у него ядовитый». «Так неужто покоримся?» — вспыхнул Берестяный Микша. «Попу, али Богу, али черту, прости, Господи! Да ни в жизнь, ни за что! Даешь рыбу!» Он вскочил, рискуя прокинуть лодку, и протянул вверх с угрозой руку. Все недопески вскочили и подняли руки и крикнули: «Даешь рыбу!» Это было похоже на заклинание. Викеша плечами пожал. «Нет рыбы, так есть птица. Здесь ничего не выходит. Бабы, купцы да попы мешают своим духам. Митька-то старался, теперь нам надо постараться. Какие же мы молодые! Поедем на озера за птицу, там на слободе добудем как надо, и никто не помешает. Даешь птицу!» 18. У колымской молодежи было любимое местечко. Оно называлось «На бревнах». Бревна лежали на самом берегу, пожалуй, лет 20. Их приплавили сверху на постройку прибавочного флигеля к полиции в пышные справничьи дни. Но теперь, разумеется, было не до стройки. Были они такие огромные, что даже распилить их на дрова никто не покушался. Зато собираться на бревнах было чрезвычайно удобно, конечно, небольшими компаниями, а отдельными парами. Каждое бревно представляло скамейку и, если угодно, кровать. В первые августовские ночи, которые приходят на Колыму густые, как чернила, начинались свидания на бревнах, объятия и вздохи. В августовскую ночь Аленка-паричанка вышла на бревна к Викеше Русаку. У ней были на уме не любовные утехи, а серьезные дела. Максолы собирались на совет по поездке за птицей, а Максола к себе не позвали. «Значит, не берете?» — спросила Аленка сердито. Викеша молчал. Аленка неожиданно закинула ему руки на шею и прижалась в темноте к его жесткому широкому плечу. «Меня во тьме!» — пролепетала она своим шепелявым говорком. «Вышла у нее! Меня во тьме!» Ей было только 15 лет, и она вообще обниматься еще не любила. Когда приставали к ней парни, она отбивалась, щипалась, царапалась, как кошка. Но кошки при случае умеют тоже мурлыкать. «Во тьме меня! Сами не знаем, как ехать!» — возразил неохотно Викеша. Аленка откинула голову. «А я все-таки поеду», — сказала Аленка с привычным упрямством. Викеша молчал. «Матка твоя за медведем ходила», — сказала Аленка. «Пусть мы хоть за птицей поедем все равно». И Викеша поступился и молвил: «Попробуйте, езжайте». Так через день сплыли по Колыме 4 карбоса, нагруженных доверху живым человеческим грузом, максолами Колымска. За карбасьями были завязаны стружки и легкие ветки. Примечание: стружок – челнок, долбленный из тополя, ветка – легчайший дощаник. Девчонки ехали отдельно от мальчишек и даже подняли на мачте особый флажок и вместо обычных букв «СМ» — «Союз молодежи» вышили «СД». То был не девиз меньшевистской социал-демократической партии, то был союз еще более древний — «Старые девы». И этим девчонки хотели сказать, что им мальчишек не нужно. С собой захватили максолы и девы метательные доски да дротики, ружья да луки со стрелами. Дорожные запасы были в реке или в воздухе. В амбаре на их долю нашлось по 3 горстки муки, да и то окаменелой, подмоченной, вязкой, как глиняные комья, да еще по 10 хачирок, тоненьких, как пленки, таких, какими и собаки брезгуют. Было их 17 человек, мальчишек и полдюжины девчонок. По полой воде лодки стремительно сплывали вниз. Плёса за плёсом развертывалась и свертывалась, как гладкое полотно. В первую ночь пристали к мысу и долго искали хорошего местечка, где развести огонь. Всё было затоплено. Река переливалась через свои берега, и каждая низинка стала затоном или озером. Костер развели перед самым утесом, и когда заварили мучную болтушку и смородиный чай, из утеса неожиданно вылез какой-то толстый зверь, попал в огонь, опрокинул и чайник, и котел, И пока он отплевывался и отфыркивался дымом, они его убили просто палками.